Глава первая. Роуэн. Я прижала к груди пластиковый пакет, стараясь уберечь его от дождя. Низко нависающий свинцово-серый небосвод исторгал из своих недр потоки холодной воды. Наступив в лужу, я ощутила, как просочившаяся через дыру в подошве влага пропитала носок. Вот такая у меня теперь жизнь. В город шипов путь заказан, поэтому пришлось вернуться в тот район Осборна, где обитала прежде. Из-за сияющей во лбу метки Люцифера Орион счёл меня своим злейшим врагом. Появляться в городе демонов, которому принадлежу по праву, мне нельзя, ведь при первой же встрече Орион, верный своей клятве, будет вынужден убить меня. Дрожа всем телом, я посмотрела через дорогу на зеленовато-голубой съемный дом, в котором выросла, на покосившиеся статуи Девы Марии, установленные на крохотной лужайке перед ним. Позади дома на тысячи акров простирался мрачный заповедный Осборнский лес. На мгновение в голове промелькнуло воспоминание о том, как много лет назад бежала через него под таким же дождем, что и сейчас. Содрогнувшись, я сунула руку в карман и нащупала связку ключей. Чуть дальше по улице женщина быстро катила коляску с младенцем, стремясь поскорее укрыться от непогоды. У меня перехватило дыхание. В выходные мама часто посылала меня по утрам в расположенный по соседству Данкин Донатс. Боже, как я по ней скучаю! От того, что снова оказалась в этом районе, на душе стало еще тяжелее. Если судить по названию, Witchcraft Point, то есть колдовской уголок, можно предположить, будто здесь полным-полно антикварных лавок, а мостовые вымощены брусчаткой. Однако на самом деле это старая промышленная часть города, представляющая собой скопление полузаброшенных кожевенных заводов с разбитыми или заколоченными окнами и обшарпанными коттеджами, которые сдавали в аренду. Унылую картину дополняли разбросанные тут и там забегаловки быстрого питания. Оглянувшись, я посмотрела на сияющие золотом башни города демонов, выстроенного на самом высоком холме к востоку от Осборна. Стоило войти в ворота, и сразу чувствовалось тепло, точно попал в затерянный на берегу Средиземного моря райский уголок древности, сокрытый за высокими янтарными стенами, источающими неземной свет. А еще в городе шипов брала начало река Ахерон, несущая свои воды в ярко-голубое море. Мне жизненно необходимо было каким-то образом вернуться туда. Во-первых, там гораздо красивее, а во-вторых, я так и не нашла убийцу своей матери, демона, который спалил ее дотла в Осборнском лесу. Пока не нашла. Я отвернулась от города шипов. Проведя всего несколько дней за его пределами, я уже чувствовала, как магия и сила утекают из тела. Надо сказать, весьма неприятное ощущение, похожее на предвестника болезни. Я посмотрела налево. В прошлом на крутом холме за парковкой у Данкин Донатс стояла местная виселица. Сейчас кажется почти немыслимым, что когда-то прямо за мусорными баками качались на ветру тела. Я крепче прижала к груди пластиковый пакет с трениками, надеясь, что они не промокнут к тому времени, когда я доберусь до дома мистера Эспозита. Маминого друга сторожила. Ему уже перевалило за 90. Несколько часов назад, выглянув в окошко своего мрачного подвала, я увидела, как он бредет под проливным дождем к автобусной остановке, а точнее, к скамейке, чтобы подтянуть брюки, не желавшие держаться на сухопаром теле и сползшие аж до самых колен. Тогда я замерла в нерешительности. Поспешить ему на помощь или мое вмешательство еще сильнее смутит старика? Возможно, будет лучше притвориться, что вовсе ничего не видела. Пока я раздумывала, мистер Эспозито добрался до скамьи и самостоятельно вернул себе пристойный вид. Подумалось, что ему нужны эластичные тренировочные штаны, которые не спадали бы. Зайдя в галантерейный магазин Family Dollar, я приобрела там целых 3 пары. 2 для мистера Эспозита, а 3-ю для себя. Учитывая скидку, покупка обошлась мне всего в 12 баксов. В надежде увидеть сообщение от Шай, я достала телефон, но оказалось, что он разрядился. Капли дождя падали на темный экран и стекали вниз, поэтому я поспешно сунула мобильный обратно в карман. Ну, хотя бы дешевые штаны достаточно удобные, да еще и с карманами. Пожалуй, теперь только их и буду носить. Мартане нравились роскошные наряды, а я, будь моя воля, целыми днями ходила бы в пижаме. И пусть это был не самый удачный жизненный план, но лучшего я пока не придумала. Доставив мистеру Эспозито свой скромный подарок, я сяду в автобус и поеду в любимый исторический район Осборн-Коммон. В этой части города сохранились дома в георгианском стиле, мощёные дороги с вычурными кирпичными тротуарами и даже вывески с золотыми буквами. Я буду поднимать себе настроение, попивая горячий шоколад в старой осборнской кофейне, заодно и обсохнуть успею, и набрасывая в маленьком альбоме для рисования план действий. Когда у тебя осталось всего несколько долларов и полкоробки хлопьев, без хорошего плана точно не обойтись. Я свернула на Гэллоуз-Хилл-Роуд и быстро зашагала вперед. Ветер полоскал разноцветные флаги, украшавшие разросшуюся во все стороны парковку. А ведь прежде на этом месте находился салон подержанных автомобилей. Небо хмурилось все сильнее. Жилище мистера Эспозита находилось на противоположной стороне улицы, сразу за бетонным зданием мятно-зеленого цвета с заколоченными фанерой окнами. Старик обитал в некогда выкрашенной белой краской развалюхе, которую окружал заросший сорняками и бурьяном садик. Занавеска кое-как закрывала только верхнюю половину окна. Нужно будет обязательно вернуться позже и помочь ему навести порядок. Ни семьи, ни соседей у мистера Эспозита не имелось. Он жил один, и присмотреть за ним было некому. Беспрепятственно войдя в оказавшуюся открытой калитку в заборе из сетки рабицы, я поднялась по ступенькам на крыльцо, где мистер Эспозита складировал жестянки и газеты. Козырек прохудился, и вода капала на подгнившие доски настила. Я ждала, зябко передергивая плечами и прислушиваясь к шарканью ног за дверью, сопровождаемому стуком ходунков по деревянному полу. Хоть в мире смертных моя магия и угасала, слух по-прежнему оставался очень тонким, как и у всякого демона. Не потому ли моя мама всегда знала обо всем, что я замышляю? Если посреди ночи я вставала с постели, чтобы проверить телефон, ей тут же становилось об этом известно. Несколько мгновений спустя старик открыл дверь и вопросительно вздернул кустистые седые брови, глядя на меня через очки. «Роуэн!» Я протянула ему пакет с тренировочными штанами. «Я вам кое-что принесла, мистер Эспозита. Случайно заказала кучу мужских треников, которые мне, конечно, не подошли. Тогда я подумала, что они могут сгодиться вам. Понимаете, лень отправлять их обратно». Старик улыбнулся. «Как мило, что ты вспомнила обо мне». Мы с мистером Эспозито были похожи. Ни один из нас не обзавелся другими друзьями в Осборне. Мы никак не могли приспособиться к обычной жизни, и с нами то и дело приключались досадные неприятности. Временами, когда заняться было нечем, мы шли в кафе играть в шахматы. Мистер Эспозито делал ходы медленно и вдумчиво и многократно превосходил меня в мастерстве. Дрожащей рукой он взял у меня пакет и слабо улыбнулся. «Зайдешь на чаек». Перспектива побыть в тепле оказалась невероятно соблазнительной, но старик выглядел слишком изможденным. «Вообще-то мне нужно бежать, но за приглашение спасибо. Давайте встретимся как-нибудь, сыграем партию». «Это было бы чудесно, Роуэн», — кивнул он, привязывая принесенный мной пластиковый пакет к ходункам. «И лучше бы тебе спрятаться от дождя. Скоро совсем стемнеет». Нахмурившись, он добавил. Незачем в такую ночь шастать незнамо где». Его взгляд сделался отстраненным, лоб нахмурился. «Роуэн, мне кажется, что-то не так». «Да уж, погодка хуже некуда. Ну что ж, скоро увидимся, мистер Эспозито». Я помахала ему на прощание, и он отступил назад, чтобы закрыть дверь. Тут я почувствовала, что волоски у меня на загривке встали дыбом. Демоническое чутье буквально кричало, что за мной наблюдает некая злобная сущность. Уж не Орион ли?